Глава 216. Временное возвращение. Воняет. Самый ужасный запах из всех, который я чувствовала за всю свою жизнь. Я на одних рефлексах снизила чувствительность моего носа. Таким образом, чувствительность уровня, как у собаки, снизилась до той, которая присуща человеку. Но все равно неприятные запахи никуда не пропали. Ветер проходит по моей коже, и это не очень-то приятно. Если честно, то холодно. Всякие звуки слышатся кругом. Люди идут рядом и разговаривают. Машины ездят. Музыка льется из окон. Я стою на остановке, которая находится между городом и его окраинами. Я вернулась в Японию. Среди тех заданий, которые я дала своим клонам, самое важное было найти путь для возвращения на Землю. Этому есть множество причин. Игры, манго, сладости, лапша быстрого приготовления. А? Получается, достойных причин нет? Ну и ладно. Первое. Я вошла в ближайший магазин. Кстати, я уже не в халате. Он просто кричит «Фэнтези!». Вместо этого я сменила одежду на ту, которая не будет выделяться. Похоже, кругом зима, так что я сменила одежду на белое пальто, юбку и ботинки. Я полностью белая, и одежда моя белая, так что выделяться особо не должна. Сменить цвет одежды можно, но лень. Я все равно скоро отсюда уйду. Так что пока никто не позвал полицию, проблем не будет. Вот только держать свои глаза все время закрытыми может быть несколько опасно. Внутри магазина я схватила первый попавшийся журнал и проверила дату выпуска. Увидев дату, я не поверила своим глазам. Хотя в другом мире прошло уже более 5 лет, здесь прошло всего полгода. Похоже, течение времени различается. Это специальная теория относительности или релятивистская теория? Да ладно. Я просто хотела сказать что-нибудь умное. Я все равно не знаю ни той, ни другой, так что разницы нет. В любом случае, знания из физики в мире, где есть магия, бесполезны. Но все равно полгода. Похоже, все вокруг осталось ровно так, как я и помню. Если бы прошло 5 лет, то многое могло бы измениться. Так что я могла бы увидеть что-то новое. Но поскольку это было не так, я сказала себе «не может быть» и решила проверить. Поскольку я все равно здесь, я решила проверить мангу за неделю и ничего не купив уйти. А? Купить что-то? Я вообще-то нищая. Проблемы? Продавец смотрел на меня с удивлением, видя, как я читаю мангу с закрытыми глазами. Так что я поспешила уйти. Да, мое рентгеновское зрение на Земле тоже работает. Вообще-то, если бы магия здесь не работала, то я бы и не смогла сюда телепортироваться. А поскольку я здесь, то все в порядке. В книжках Земля обычно не имеет магии, поскольку отсутствует магическая энергия, но похоже, это тоже не так. Не понимаю, почему тогда ею здесь никто не владеет. Наверное, какое-то существо устроило так, чтобы ее не было. И в данный момент я и направляюсь к той, кто может быть тем самым существом. Естественно, я говорю о Дэ. Моя главная причина прихода Земли на Землю – это встреча с Дэ лично. Развлечения и все остальное – это уже потом, так? Я только и знаю о Дэ, что она существует. Но мы никогда не встречались. Моя гордость не позволяет мне стать родственницей кого-то, кого я даже не видела. Вообще-то я и не планировала стать чьей-либо подчиненной. Даже если мне пришлось пойти на уступку и против своей воли согласиться, но по крайней мере я хочу подчиняться кому-то, кого я уважаю. Вот почему я хочу увидеть Дэ своими собственными глазами. Стоит ли она того, чтобы на нее работать? Плохо, что она явно сильнее меня. Дэ была создателем суперсложной огромной магической конструкции под названием «Система». Зная даже только это, становится понятно, насколько она великолепна. Только этого одного достаточно для того, чтобы понять разницу в силах. Даже после того, как я стала богом, кто даже не может по-нормальному распоряжаться своей силой, так что шансов на победу нет. Кроме того, если слепо доверять той фрагментарной информации, которую открыла Дэ, то она считается сильной даже среди других богов. Если, конечно, этой информации можно верить. Вот почему мне интересно оценивать силу Дэ. Мне интересно, какое впечатление на меня произведет Дэ. Ни больше, ни меньше. Если вдруг случится, что она мне не понравится, то я буду думать дальше. Возможно, я смогу притвориться, что подчиняюсь ей избежать. Или накопить силы и сбросить Дэ. Все зависит от моих ощущений. Все так же, как я и делала до этого всегда. Я следую к своей цели. Вокруг все не так, как я привыкла ранее. Кругом сплошная вонь. Например, дорога, по которой я сейчас иду, воняет просто отвратительно. Город выглядит слишком перенаселенным. Все, что есть вокруг, мне не нравится. Я не чувствую, что вернулась домой. Вообще-то это и понятно. Ой, киоск с гуйдоном. Ах, хочу есть, но денег нет. Интересно, АД будет мне платить зарплату? Если так, то никаких проблем с тем, чтобы она была моим боссом, нет. Ага. Я вышла со станции и вошла в жилой массив. В отличие от центра, здесь меньше людей, и магазинчики встречаются гораздо реже. Я иду. Вот тот дом, который прячется в тени между другими домами. Обычный дом. Возраст около 10 лет, без каких-либо особых примет. Я открыла калитку и вошла внутрь. Запустила свои пальцы под корни растения в горшке, стоящем рядом с дверью. Взяла ключ. Ключом я открыла входную дверь. Внутри было тихо. Сразу как я вошла внутрь, передо мной лестница. Без раздумий я стала подниматься по ней. Поднявшись на второй этаж, я открыла дверь справа от себя. Я слышу легкий звук работающего компьютера оттуда. Монитор показывает игру. Лысый старик на экране легко уклоняется от вражеских атак. Каждый раз, как он это делает, от геймпада доносится дробь удара по клавишам. «Привет!» Или стоит сказать «добро пожаловать домой!» Девочка, держащая геймпад, сказала это, не оборачиваясь. «Я здесь первый раз, так что, наверное, все-таки привет правильнее». Странно, но я спокойно смогла ответить. Если отбросить короля демонов, то это первый человек, с которым я спокойно говорю. И я знаю почему. «Приятно познакомиться. Наверное. Ты же Вакаба Хира. Или мне называть тебя Дэ?» Сказала я. Девочка повернулась ко мне. То лицо, которое я отлично помню. Она выглядит в точности, как я. Разница в том, что волосы она в косичку не заплела. И немного другое выражение лица. «Рада познакомиться с тобой лично», сказала она, не меняя выражения лица.